Расплата за мой поступок. Продолжаю хрипеть, снова и снова умоляя их отпустить меня. На какое-то мгновение ощущаю, что груз с меня слез, и меня больше не накачивает огромный чужой член. Но это лишь мимолетное облегчение. Уже через секунду моя мечта на спасение рушится, как карточный домик, и в мое тело пропихивается очередной половой орган. Боров оправдывает свое название, его член огромен и трахает он, как истинный Боров, все сметая на своем пути. Теряю сознание и прихожу в себя не полностью. Спасительная темнота. Боль ощущается уже не так остро. Не могу открыть глаза и совсем не догоняю, кто сейчас насилует меня. Все сливается в один сплошной ужас, который никак не имеет конца. «Приведи его в чувство! Хочу видеть весь спектр его эмоций!» Слышу голос Ильи. Меня сразу же хватают за волосы и тянут голову назад. Вою и кричу, но хочу видеть лицо Ильи. Ненавижу этого ублюдка. Всей своей душой ненавижу. Угораздило же меня связаться с ним. Ему нравится смотреть, как я плачу и умоляю. Моя боль и слезы доставляют ему и его дружкам настоящее наслаждение. «Смотри мне в глаза, тварь!» — рычит он. Я медленно поднимаю глаза и вижу, с какой злобой он смотрит на меня. «Ненавижу тебя, ублюдок! Вы все настоящие уроды!» — кричу я, отплевывая кровь, которая скопилась у меня во рту. «Немец, мой парень хочет сильнее, просит не жалеть его», — говорит Илья, обращаясь к тому, кто трахает меня сейчас. Огромная плоть сразу же принимается яростнее скользить в моем истерзанном теле, уничтожая все мое естество. Немец ногтями впивается в кожу моих ног, словно стараясь причинить как можно больше боли еще. Но это всего лишь мелочь по сравнению с тем, что я ощущаю в своей душе. Никогда не думал, что со мной может произойти такое. Наверное, Женя чувствовал то же самое, когда Илья напал на него и ударил. Если бы этот парень попал сюда, то я бы подписал ему смертный приговор. Или я бы с дружками трахали его до потери сознания, пока не затрахали бы до смерти. А теперь на его месте оказался я. Это расплата за мой поступок. Я даже не думал, как это может быть страшно, когда тебя похищают и связывают. Когда ты чувствуешь такую беспомощность. Когда чувствуешь не просто страх, а уничтожающую обреченность. У меня так сильно затекла шея, я захлебываюсь слюной и кровью, но не могу никак прокашляться, мои волосы продолжают держать и натягивать голову назад. Кажется, что жизнь медленно ускользает из моего тела. Силы покидают меня. Какая-то часть меня, которая верила в любовь, постепенно умирает во мне. Моя наивность исчезает с каждым толчком чужого тела в моем теле. Моя беспечность и наивность покидают мой разум не капли за каплей, а утекают бурным отливом, оставляя после себя только гнетущую пустоту. Я теперь ощущаю только одну яркую боль, непроходящую и тягучую. Она словно становится хозяйкой в моем теле, желая разлиться по каждой клеточке. Боже мой, неужели все это никогда не кончится? Снова падаю в забытье, а когда возвращаюсь в реальность, сразу же понимаю, что меня привело в чувство. Открыв глаза, я лицезрею перед собой чей-то член, из которого льется вода на мое лицо. Эта вода обжигает меня и нещадно щиплет разбитые губы. Это не люди, а настоящие монстры. Они ведь уже уничтожили меня, почему продолжают пытаться унизить меня? Разве они мало поиздевались? Лежу на холодной земле в луже чужой мочи и собственной крови. Никто меня не пытается держать, бить или трахать. Липкая сперма выплескивается из истерзанного заднего прохода при каждом нервном сокращении мышц. Илья подходит и нагибается, заглядывая мне в глаза. «Ты всерьез думал, что я прощу тебе твою выходку?» «Меня никто не смеет кидать, тем более такой кусок дерьма, как ты. Понял?» Тихо и спокойно произносит он, усмехаясь и сплевывая на меня. «Я ничего не отвечаю, не знаю, что сказать. Да и не смогу, если захочу. У меня распух язык и сорван голос. Теперь ты принадлежишь мне». «Надеюсь, ты понимаешь, если попытаешься сбежать, то я достану тебя из-под земли. Ты будешь обслуживать меня и моих друзей. Теперь ты моя личная шлюха». Он резко хватает меня за яйца и до боли сжимает их так, что я на миг перестаю дышать. «Не надо. Прошу, мне больно». Еле шевелю губами, скривившись. Кровь снова наполняет рот. «Я хочу, чтобы ты понимал, что я твой хозяин. Ты это понимаешь, я надеюсь?» Усмехается он, кривя губы. «Илюх, мы там... случайно этого парня мочканули». Раздается внезапно голос над головой. У меня снова темнеет в глазах от попытки осознать, что он только что сказал. «В смысле?» Илья поднимается, и я вижу только его начищенную обувь перед глазами. Парни его долго трахали в домике, а потом он вырвался каким-то образом и приложил по голове Борова бутылкой. Тот взбесился и забил его до смерти. «Спокойно, разберемся», — говорит Илья. «Никто не знает, что он был тут. Просто нужно сделать яму поглубже и закопать». «А этот, он ведь сдаст». От этого голоса у меня внутри все сжимается. «Теперь мне точно крышка. Из-за меня умер Влад, а теперь...» Плачу от безысходности. Мне почему-то совсем не жаль Влада, хотя он и не заслужил такой смерти. Он погиб из-за меня, но сейчас моя жизнь висит на волоске. Я тоже отправлюсь вслед за ним, и меня тоже зароют. Возможно, с ним в ту же яму. «Ну, разберемся, что с ним делать», — говорит Илья. «Пару дней еще можно потрахать, а потом...» Они оба уходят в домик, а я лежу не в силах встать. Слезы стекают по щекам, страх парализует еще больше. Через какое-то время я вижу силуэты, а потом, как они вытаскивают Влада. Они бросают его рядом со мной, и я всматриваюсь в его разбитое лицо. На миг мне кажется, что его веки дрогнули. «Черт, да он живой! Могу поклясться, что он живой!» «Яма готова, тащи его!» — кричит немец. Двое парней хватают Влада и тащат его к яме. Хочу кричать, но страх сковывает. Не могу поверить, что они его заживо похоронят. Боже, это все из-за меня. Мне не хватает сил, чтобы встать. Я ощущаю только жгучую ненависть к этому ублюдку Илье и к его прихвостням. Валяюсь на земле в вонючей луже, но мне абсолютно параллельно это в данный момент. Я уже труп, мне не жить. Мне еще так мало лет, но я умру в этом жутком месте. Отключаюсь, а когда прихожу в себя, ощущаю сильный холод. Рядом никого нет, в домике не горит свет. Видимо, они легли спать. Всматриваюсь в серую дверь дома, а потом все-таки решаюсь подняться. Сложно шевелить ногами, но мне удается встать на колени. Тяжело, больно, жутко. Невозможно шевелиться. Дикая боль сразу же стремится захватить все мое тело. Растекается по венам раскаленным металлом. Пытаюсь не думать о причинах этой боли. Игнорировать все воспоминания сейчас для меня первоочередно. Постараться как можно скорее убраться отсюда. Подползаю к крыльцу и пытаюсь встать на ноги. Из дома доносится храп. Эти уроды напились так, что забыли про меня, оставив без сознания подыхать на улице. На крыльце валяется зажигалка и куча тряпья. Узнаю штаны Влада. Снова все плывет перед глазами, тошнит. Подхожу к окну и заглядываю внутрь. На окнах решетки, но одно окно открыто, и я могу видеть, что происходит внутри. Все четверо спят. Двое на диване и двое постелили себе на полу. На столе куча пустых бутылок. Похоже, выпили они больше, чем способен усвоить человеческий организм. В какой-то момент приходит идея поджечь дом, сам не знаю откуда. Идея — это как вирус, просто появляется в голове, непонятно откуда, и вот уже ты болен этой идеей. Она начинает терзать тебя и уже не отпустит, пока ты не воплотишь в жизнь задуманное. Чиркаю зажигалкой и думаю о том, что будет, если я сейчас просто уйду. Илья и его дружки с легкостью найдут меня, и я снова окажусь здесь. И последнее, что я увижу, — это та же яма, куда они бросили Влада. Черт, эти уроды похоронили его заживо. От одной мысли меня начинает тошнить и подкашиваются ноги. Чиркаю зажигалкой, чтобы поджечь торчащую из окна занавеску. Это получается не сразу, но в итоге огонь охватывает нежную ткань, а внезапный порыв ветра быстро перекидывает огонь на стол, где стоят пустые бутылки из-под спиртных напитков. Деревянный стол вспыхивает. Наверное, эти придурки что-то пролили туда. Снова иду к двери и вижу, как в стороне лежит навесной замок. Отлично, это то, что надо. Быстро закрываю засов и вешаю замок. Теперь никто не выберется из дома. Отхожу на безопасное расстояние. Я смотрю на быстро расползающийся огонь.